Глава 32. Смертельные развлечения. Рубцовские вундеркинды. Так, еще один. Главный лесничий одного из угодий — Ножев. Тихо, хоть в комнате никого и не было, выругался и сделал звук в телевизоре посильней, хотя он все основное уже услышал. Подробности ничего не меняли. Что творят российские начальнички? Будто крепостное право на дворе, и они в своих вотчинах куролесят, в угодьях своих охотятся, с крепостными егерями. И откуда замашки-то такие барские? Помещиков вроде давным-давно извели. А посмотри, как в роль легко входят. Метко русский народ сказал когда-то: «Из грязи в князи». Князей-то Рюриковичей простой народ признавал, уважал, поскольку они как раз умели себя вести сообразно со своей родовитостью. Трубецкие, Вяземские, Оболенские, Волконские, Голицыны. Ножев много про них, про всех читал. Они знали, что гораздо древней Романовых, царствующей династии, и детям своим внушали: «Ты должен скромнее всех себя вести. За тебя твоя фамилия говорит. А вот из грязи-то в князи хуже нет. Надо ж во что бы то ни стало значимость свою доказать, а то никто не поверит». Помещики свои леса берегли, охотились с умом, а эти именно чужое не жалеют. Общее, значит, не свое, чужое. Правильно один журналист алтайский в «Известиях» написал: «Феодализм. Еще добавить бы надо. Ранняя его стадия». Ножев газеты про эти охоты все сохранял. Незаконная охота делает явной феодальную суть нашего общества. Внизу народ, над ним дружина, которая служит князю и оттого считает себя выше закона. Суд, прокуратура, милиция, охотоведы при такой схеме оказываются довесками, невостребованными рудиментами цивилизации. Большинство судейских, прокурорских, милицейских работников стремится попасть в дружину, всячески проявляя лояльность князю, местному начальству. Не в бровь, а в глаз. Все так и происходит. Вот проклятое место его родная Сибирь. Скоро, ей-богу, ценного зверья в тайге вовсе не останется. Одни зверюшки. Всю Красную книгу изведут начальнички для своей развлекаловки. Раньше Ножев работал егерем в Республике Алтай. Но когда поймал республиканских чиновников на незаконной охоте на сибирского козерога, пропечатал про это в местной газете и добился возбуждения уголовного дела. Но чем это закончилось? Догадались? Под суд попали, правда, в рамках гражданского дела. Хоть уголовщину не пришили. Сам Ножев и редактор газеты просто как репа задним числом чиновникам оформили лицензии, и Ножев с редактором стали клеветниками. Тогда Ножев и уехал из республики в Алтайский край. Вот опять такие же дела. Ножеву это все ясно до всякого следствия. Опять один из сибирских губернаторов полетел прямо в День Победы, будто бы инспектировать будущую особую экономическую зону, а на самом деле поохотиться в заповедном месте на медведя и изюбря, там, где охота вообще запрещена, а уж с вертолета и говорить нечего. Ну и грабанулся на том вертолете. 4 трупа, да 3 обгорелых карабина среди дымящихся обломков для охоты на крупного зверя. Тут уже намерений погибших скрыть невозможно. И вот дети стоят у гроба и смотрят на отца, так вот постыдно погибшего, ни за родину, ни за близких, ни за правое дело. Детей вдвойне жалко. Главное дело, всего ничего прошло, как в Горном Алтае 7 человек погибло, на такой вот преступной охоте. И среди них не кто-нибудь, а представитель президента в Думе. Ради него эта незаконная охота и затевалась. Дальше-то куда ехать? Приехали уже. 7 трупов. И еще вице-президент алтайский, который с земли им туши подавал и потому живой остался. 2 суток МЧС не вызывал. Надеялся, что рассосется и в центре не узнают. А еще можно было кого-то спасти. И опять. Весь замысел ведь полностью преступный. Охота на архаров, занесенных в Красную книгу, не в сезон, без лицензии, с вертолета. А с вертолета, если кто не знает, охота во всем мире запрещена. Только в одной стране разрешена, в Новой Зеландии. Но там у них свои проблемы. Там животный мир, фауна, настолько благоденствует, единственное место в мире, где хищников нет вообще, что скоро людей вытеснит. Нам это не грозит. У нас в России с вертолета можно отстреливать только и исключительно волков, и только по специальному разрешению местных природоохранительных органов. Но Ножев даже это считал неправильным. Охота, так охота, это когда ты со зверем в более или менее равном находишься положении, когда он может, теоретически хотя бы, как-то спастись от человека с ружьем. Недаром, когда с вертолета. Это уже не охота называется, а отстрел. И еще не хотели республиканские власти уголовное дело заводить. А ведь люди погибли. Беззаконные охотники эти. И чтоб дело завели, пикеты понадобились, митинги. На Алтае и даже в Москве, в центре столицы. А про детей-то подумали. Детям-то какой пример. Мол, не боись, сынок, стреляй напропалую, ничего тебе не будет. Оттягивайся, как умеешь, не жалей никого, так что ли? Вот только недавно зачесались. Уже министр природных ресурсов говорит, что стрелять в животное с воздуха не только злостное нарушение законодательства, но и морально ущербно, потому что от стрельбы с вертолета ни один зверь защититься не может. И это уже в чистом виде убийство, а не охота. И что вообще надо менять законодательство в части охоты в природоохранных зонах? Надо, говорит министр, во-первых, убрать оттуда все вранье. Потому что, говорит, смешно называть забавы губернатора или полпреда охотой в научных целях. Это не их профессиональная деятельность. Да уж, какой тут смех. Одни трупы и обломки вертолетов. Вот именно что в первую очередь перед детьми совестно. А дети здесь, на Алтае, например, у них в Рубцовске, особенные. В воздухе, что ли, что-то такое? Вот этот парнишка. Эрнест Евгений Санчес Шайду. Отец у него кубинец, а мать русская, местная. Из-за нее кубинец, инженер по морским проектам, из морского города Одессы к нам в самый центр суши попал. Она сына их, по слухам, до 7 лет грудным молоком кормила. Верила, что влияет на умственные способности. А что такого? Бабы в деревне лет до 5-ти нередко раньше кормили. Про умственное развитие Ножев точно не знал. Но что от любой инфекции материнское молоко защищает, это известно. Может, своему пацану она 2-3 чайных ложечки в день давала, все равно польза. В общем, все знали в Рубцовске, что в 2 года 7 месяцев малыш этот читать выучился, в 8 освоил самостоятельно логарифмы и интегралы. А когда ему 9 было, у них холодильник сломался. Отец-инженер ничего сделать не мог. Тогда пацан полистал-полистал папины книжки и предложил свой проект холодильной установки. Работает без компрессора и электричества не требует, как в сказке. Но только это не сказка, а факт. Парнишка диплом получил уже на краевом конкурсе «Одаренной молодежи. Будущее Алтая». Он там в свои 11 лет и другую разработку представил. Телевизор с трехмерным изображением. Изображение поступает с двух камер в кристаллический куб с трехмерным пространством. Вот так. В прошлом году его в 12 лет в Баумское училище без экзаменов приняли. Ножев хорошо помнил этого темноглазого пацаненка. Голову еще так гордо держал, но не из-за знайства, просто посадка головы такая, бывает. А теперь малыш этот, Воля Ригида, тоже наш, Рубцовский, в 2,5 года открыли абсолютный музыкальный слух и феноменальную память, в 3 года читал свободно и в то же время удивительные способности к математике и географии. Вице-президент фонда поддержки одаренных детей, знакомая Ножева Галина, увидела Волю, когда семья перебралась в Москву. Ему 4 еще не было. Рассказывала. Такой был маленький и тоненький, что боязно дотронуться. Книжный текст любой. Читал не хуже нас, взрослых. Стали спрашивать, столица мира? 10-15. Отвечает без запинки. Вдруг говорит. Вы еще не спросили, как называется столица Исландии? Ну и как? Рейкьявик. Перешли к математике. Расщелкал 2 задачки для 2 класса. Мгновенно решил примеры со скобками. Теперь в 9 лет концерты по всему миру дает. И еще учится на синхронного переводчика. Вообще, по статистике, в России 3,6% особо одаренных детей. А в Алтайском крае, правда, по алтайским же подсчетам, 6%. А что, очень даже свободно. Вон в Бийске у Ножева, в знакомой семье девочка Алина. С 1 класса лучшая ученица в школе. Книжку из рук не выпускает. Все грамоты, какие только есть, за олимпиады по всем предметам домой таскала. Даже родители ее грамоту получили за правильное воспитание дочери. Отец ее смеялся до слез. Я, говорит, в школе не больно-то учился. Наконец, благодаря дочери, грамоту заработал. И вот с золотой медалью, безо всяких взяток, приняли девчонку в Томский университет. Это пусть неучи и лентяи сказки рассказывают, будто сейчас учиться можно только за деньги. Вообще Ножев любил свой край. С детьми у них был, что называется, порядок. Вон в Новоалтайске Китаевы, Елена и Анатолий, 15 детей. «Да...» «Такая наша Россия», — думал Ножев. «Тут тебе и дети гениальные, и такие семьи замечательные, где каждый ребенок в радость. Тут же тебе и начальники, готовы ради своего развлечения детей родной природы лишить. Всего у нас намешано под завязку. Вот если бы плохого-то убавить малость, оно, похоже, только прибавляется. Больно многим выгодно оказалось». Тут зазвонил мобильный. Ножев слушал и становился все мрачнее. Под конец сказал. «Что поделаешь? Надо подмагнуть. Согласен я, что на милицию в наших краях не больно понадеешься. Начинаю собираться».